396, август, 9. Как солнце ежедневный путь, пусть будет неуклонным продвижение ваше к свету. В этой неуклонности залог и ручательство победы. Как осенние листья отлетят все ненужные наслоения, без этой неуклонности не освободиться от психических нагромождений, которые накапливались веками. Потому и сбросить их сразу почти невозможно. Но вода долбит камень. На пути в беспредельность все достижимо. И так уже от многого освободились. Незаметно это освобождение, и только на поворотах можно вдруг увидеть, сколько сброшено груза. Свободными хочет вас видеть учитель, и не имеющими ничего своего. Почему надо относить это только к вещам? Все накопления самости тоже свое, от которого надо избавиться. Чтобы принять себя наше, свое необходимо убрать, ибо мешает. Так наполняется сознание человека либо своим, либо моим. Самость цепляется за свое, высшее я, моего хочет, ибо двое в одном. Великое разделение, происходящее в мире, идет и в сознании каждого человека. Великое разделение касается всех, никто не уйдет от решения, куда обернуться, во тьму или к свету. В этой неизбежности решения обратиться во тьму или к свету заключается смысл происходящего в мире. Не по северу, югу, востоку и западу идет разделение, но по линиям сердца. И каждый решает свою участь сам.